откуда родом было неизвестное дитя. Но другой день маленький товарищ Феликса и Христлибы дожидался их в чудесной палатке, построенной им на тенистом берегу ручейка из гибких лилий, ярких роз и пестрых тюльпанов. Дети уютно уселись под ее тенью и стали слушать разные интересные истории, которые стал рассказывать им по вчерашнему обещанию ручей. Послушав некоторое время, Феликс обратился к неизвестному ребенку. «Милый наш товарищ, вместо того, чтобы слушать то, что он так тихо про себя бормочет, так что я даже и не все понимаю, расскажи-ка, пожалуйста, нам что-нибудь сам. Мы бы особенно хотели узнать, кто ты такой, откуда ты родом и почему ты всегда так быстро нас покидаешь, что мы даже оглянуться не успеваем». «А мама моя, — перебила Христлиба, — думает, что ты сын школьного учителя Готлиб». «Молчи ты, глупенькая! — воскликнул Феликс. — Матушка говорит так, потому что никогда его не видала, иначе она и не поминала бы школьного учителя с его Готлибом». «Скажи нам, друг, — продолжал он, — где ты живешь? Ведь мы могли бы взять тебя к нам в дом зимой, когда будет холодно и снег занесет в лесу все кусты и тропинки». «Ну, конечно! — воскликнула Христлиба. — Скажи нам, где ты живешь, кто твои родители и как тебя зовут?» Маленький товарищ детей сделал очень серьезное, даже печальное лицо при этом вопросе и тяжело вздохнул. Затем, помолчав немного, сказал так: «Ах, милые дети, зачем вам знать, кто я такой? Разве вам не довольно, что я каждый день прихожу играть с вами? Я могу вам, пожалуй, и сказать, что моя родина там, далеко, за синими, похожими на облака горами, но если вы, пробежав день и ночь, достигнете этих гор, то встретите за ними другие горы, и так далее, так что вы так и не сможете никогда добраться до моего отечества». «Ах! — печально воскликнула Христлиба. — Значит, ты живешь очень, очень далеко от нас и приходишь к нам только в гости. Но ведь вам стоит только сердечно пожелать, чтобы я был с вами, и я мигом явлюсь тут как тут, со всеми моими чудесами и игрушками, — возразило неизвестное дитя. — Потому не все ли это равно, живете ли вы сами в моей стране или очень-очень далеко от нее? — Нет, не совсем так, — возразил Феликс. — Я думаю, твоя родина должна быть чудесная, прекрасная страна, если уж так хороши ее игрушки, которые ты нам приносишь. Что бы ты ни говорил о том, как трудно в нее попасть, я готов хоть сейчас пуститься в дорогу через поля и леса, через ручьи и горы, как следует хорошему охотнику, и уж поверь, я не устану. — И прекрасно, — рассмеялось неизвестное дитя. — Ты начни только поступать таким образом, и, может, сумеешь когда-нибудь добраться до моей родины. Страна, где я живу, так чудесна, что с ней не сравнится никакое ее описание, а могущественная царица этого царства счастья и радости — моя мать. — Так ты принц? Так ты принцесса? — разом воскликнули дети, почти испуганно. — Конечно, — отвечало дитя. — Так ты живешь в прекрасном дворце? — спросил Феликс. — О, да. И дворец моей матери еще лучше тех прекрасных воздушных замков, которые вы видели в облаках. Его чистые кристальные колонны поднимаются высоко-высоко в воздух, и на них покоится весь голубой небесный свод. Под ним плавают на золотых крыльях светлые облака. Там встает и ложится ясная заря, и танцуют в веселых хороводах блестящие звездочки. Вы, конечно, слышали о феях, которые делают чудеса, недоступные обычным людям. Ну так вот, моя мать и есть одна из таких фей, да еще самая могущественная из них. Она любит все, что только есть на земле светлого и живого, хотя, к несчастью, Не все люди хотят ее знать. Более же всего любит моя мать маленьких детей. Вот поэтому и праздники, которые она устраивает для них в своем царстве, бывают лучше и веселее всех остальных. Для них духи, подвластные моей матери, протягивают от одного конца ее дворца до другого, через светлые облака, разноцветную радугу, и под ней ставят для моей матери блестящий бриллиантовый трон, перевитый гирляндами душистых лилий и роз. А когда моя мать садится на этот трон, то духи начинают играть на золотых арфах и хрустальных цимбалах, и при этом так сладко поют, что сердца замирают от восторга. Им вторят своими голосами жар-птицы, такие большие, похожие на орлов, с яркими пурпурными крыльями, каких вы в жизни своей и не видали. Вместе с музыкой все оживает во дворце и его садах. Тысячи маленьких детей начинают прыгать и резвиться от радости. Они то ловят друг друга в кустах, перебрасываясь душистыми цветами, то взбираются на ветки деревьев, где их качает и баюкает ветер, то рвут и едят сколько захотят вкусные плоды, о каких на земле нет и помину, а то играют с ручными оленями или другими зверьками, весело прыгающими в кустах. Порой бегают вверх и вниз по радуге, а бывает, вскочат на золотых фазанов и носятся с ними под облаками. — Ах, как все это должно быть хорошо! — в восторге воскликнули Феликс и Христлиба. — Но взять вас, однако, с собой в свое царство я не могу. — продолжало неизвестное дитя, — потому что оно лежит очень далеко, и для этого вам следовало бы уметь летать, как летаю я. Дети очень опечалились после этих слов и грустно опустили глаза в землю.